Третье. Оставшись один, Олейн грустно присвистнул и, побродив немного по холодной, погружающейся в темноту комнате, подошел к окну и принялся делать заметки в записной книжке. За этим занятием и застал его Фокс. «Мне так и сказали, что я найду вас здесь», — заметил он. «Ну что, мистер Олейн, добились чего-нибудь?» «Если разворошить улей и найти кучу грязного белья, значит, чего-то добиться, то да. А вы как?» «Я заполучил мензурку и 3 конверта и выпил чашку чая в комнате мистера Баркера. Это больше, чем мне досталось в библиотеке. Заходили кухарка и служанки. Мы славно поболтали. Такая компания старушек. Служанок зовут Мэри, Изабель и Мюриел. Кухарка — миссис Балливант». «И о чем же вы говорили с Мэри, Изабель и Мюриел?» «Да так, ни о чем особенном. Просто проводили время и слушали радио. Миссис Балливант показывала фронтовые фотографии своих племянников». «Да бросьте вы, Фокс», — ухмыльнулся Олейн. «Мало-помалу», — продолжал Фокс, явно получая удовольствие от собственного повествования, «мы подошли к покойному баронету. Судя по всему, этот старый господин был тот еще тип». «Видно так». «Да, пока Баркер оставался на месте, служанки больше помалкивали, но когда он некоторое время спустя ушел, отправились, так сказать, в свободное плавание». «Узнаю у вас с вашими методами». «А что? Все проходило очень мирно. Естественно, все они сильно настроены против мисс Оренкурт, разве что Изабель заметила, что не может винить старого джентльмена за то, что ему захотелось перемен в семье». «Ну, вообще-то, немного странно это было слышать именно от нее, самой старой из служанок. С другой стороны, она убирает покои мисс Оренкурт, и, похоже, это относится к ней совершенно по-свойски. Не очень-то скромная дама, ну, да вы знаете таких людей». «Уж вы-то точно их знаете. В общем, похоже, эти две, мисс О и Изабель, стали закадычными подружками, но при этом, знаете ли, Изабель охотно выкладывает все, что знает и думает о ней, тем более, что миссис Балливант всячески ее подначивает». «Насчет истории с молоком. Удалось что-нибудь выяснить?» Изабель налила его из стоявшего в холодильнике графина и отнесла в спальню мисс Оренкурт. То, что осталось в графине, выпили на следующий день. Мисс О была у себя, раздевалась, когда пришла Изабель с молоком. Минут через 10 от силы мисс О отнесла его старому джентльмену. Изабель разогрела молоко на кухне, добавила туда какой-то патентованный продукт, сухой порошок, что ли. Старый джентльмен думал, что это мисс О за ним так ухаживает, говорил, что только она знает его вкус. Изабель и мисс О постоянно шутили по этому поводу. Словом, никто не мог подложить туда какую-то гадость. Разве что отравлен был порошок в банке. Я прихватил ее на всякий случай. Хорошо. Не знаю, сэр, может, вам кажется, что она как-то вмешивалась в медицинские дела, но это весьма сомнительно. После того, как мисс Дездемона Анкрит однажды принесла старому джентльмену не те примочки, он запретил кому-либо прикасаться к его лекарствам, в том числе к бутылке с молоком. По словам Изабель, это была новая бутылка, я нашел ее в мусорной корзине. Пробки нет, но материала для анализа достаточно. Новая работенка для доктора Кертиса. Как насчет термоса? Вымыт, стерилизован, поставлен на место. Я взял его, но здесь мы ничего не накопаем точно. Надо полагать, тоже относится и к ведрам, и одежде. От ведер толку никакого, но я нашел обрывки тряпки. «И куда же вы поместили все эти драгоценные образцы?» «Изабель, — важно ответил Фокс, — отыскала мне какую-то коробку. Я сказал ей, что мне, как выяснилось, придется задержаться на ночь и надо спуститься в деревню, купить пижаму, а мужчины не любят у всех на виду ходить с кульками. Коробку я обещал вернуть». «Никто не видел, как вы берете все эти вещи?» «Видели только банку с порошком. Я намекнул, что у полиции есть кое-какие вопросы к производителям, но, по-моему, мне не поверили. Судя по поведению членов семьи, все знают, зачем мы здесь». «Ничего удивительного, только дурак не догадался бы». «Выяснились еще два обстоятельства. Не исключено, из них можно будет кое-что извлечь», — сказал Фокс. У Алейна сложилась вполне отчетливая картина чаепития. Фокс, вне всяких сомнений, потягивал и похваливал чай, шутил, выражал сочувствие, почти не задавал вопросов, но все время получал ответы. В этой игре он был гроссмейстер. Он развлекал своих хозяек всякими безобидными намеками, получая в награду кучу разнообразных сплетен и слухов. «Очень похоже на то, мистер Алейн», — снова заговорил Фокс, «что наша юная дама, как говорит Изабель, просто водила сэра Генри на коротком поводке и ничего больше. Вы хотите сказать, если верить Изабель, отношений не было», — спокойно подтвердил Фокс. «Либо брак, либо ничего». «Ясно. Изабель говорит, что до того, как всплыла эта история с письмами, между мисс О и сэром Седриком царило полное взаимопонимание». «Взаимопонимание какого рода?» «Видите ли, сэр, судя по некоторым намекам, мисс О...» Изабель заключила, что по прошествии некоторого времени, требуемого приличиями, мисс О рассчитывает таки превратиться в леди А. Таким образом, она, как говорится, потери в одном отношении компенсирует выигрышем в другом. «О, Господи!» — вздохнула Лейн. «Что за создание человек?» Примечание. Уильям Шекспир, Гамлет, акт 2, сцена 2, конец примечания. «Если это правда, то в фиглярском поведении юного и несимпатичного баронета многое проясняется. Если допустить, — подхватил Фокс, — что мисс Оренкурт имеет какое-то отношение к фокусам с термосом, можно задаться вопросом, знал ли о ее поползновениях сэр Седрик?» «Можно. Понимаю, это глупо», — Фокс почесал нос, «но всякий раз, как начинается новое расследование, я пытаюсь разобраться, способен ли на убийство человек с таким-то характером. Да, глупо, потому что никакого такого определенного характера не существует, и все-таки я вновь и вновь спрашиваю себя об этом». «И в настоящий момент вы задаете себе этот вопрос применительно к мисс Оренкурт?» «Именно так, сэр». «Что ж, это нормально». «Верно, никто еще, если оставить в стороне хвостунов, не обнаружил некоего общего для всех убийц свойства, понятного и легко различимого. Но из этого не следует, будто надо окорачивать себя, говоря, этот мужчина или эта женщина отличаются особенностями, которые не позволяют им совершить убийство. При этом особенностями этими вовсе не обязательно восхищаться». «Помните, что сказал мистер Баркер о крысах в покоях мисс Оренкурт?» «Помню. Он сказал, что мисс Оренкурт слышать ничего не хочет о ядах. Во всяком случае, травить ими крыс у себя в комнате она категорически отказалась. А теперь, сэр, позвольте спросить. Похоже, это на молодую женщину, которая, скажем, хоть в какой-то мере прикидывает возможности использования яда. Похоже?» «Случайно она никак не могла бы его подсыпать. Она могла бы прикидываться, будто боится яда, чтобы отвести от себя возможные подозрения, но это, по-моему, слишком смелая гипотеза. И еще. Разве призналась бы она так легко в этих розыгрышах? Вспомните, вы захватили ее врасплох, но у меня сложилось впечатление, что она больше смущена тем, что ее поймали на этих фокусах как таковых, нежели испугалась, что они могут заставить нас заподозрить что-то иное». «Да, ее вообще больше всего заботит завещание», — сказал Алейн. «Все эти дурацкие шутки они с мистером Седриком затеяли только для того, чтобы настроить старика против Пенти. Думаю, что к мазне на портрете мисс Оренкурт руку приложила. Возможно, это Седрик надоумил ее рисовать на высохшем холсте. Мы знаем, что малину купила она, а он признался, что дальше уж сам ею распорядился. Я думаю, что она положила начало всему представлению, покрыв краской перила. Хотя задумали они это предприятие совместно. В общем-то, он почти прямо это признал. И теперь она боится только одного, как бы публичный скандал не помешал ей получить положенное по завещанию. И все же. Знаю, знаю. Остается еще этот чертов звонок. Ладно, Фокс, Вы хорошо поработали, а теперь, полагаю, пришла пора потолковать с миссис Генри Анкретт.